Глава 15. Магия оживилась. Я посмотрела на искрящуюся нежно-голубым ладонь и недовольно поджала губы. Много ума не надо, чтобы понять причину. Адриан. Видимо, инициация с человеком не прошла без последствий. К тому же перерождение произошло в его присутствии. Рядом с принцем магия быстрее накапливалась, лучше слушалась, превращалась в более податливую и мягкую, будто в обычное время была злой собакой на цепи. А теперь вновь становилась ручной. Грайан прав в своих опасениях. Вот только он ошибался в истоках моей зависимости. При взгляде на пульсирующую на ладонях магию закрались подозрения, что я не выбралась бы из пещеры, не находясь поблизости Адриан. После нашего расставания я словно лишилась воздуха и долго училась заново дышать. Приспособилась? Да. Сильно окрепла? Нет. Однако многое осознала. «Сиди тихо», — сказала служанке, привязанной к толстой балке у стены. «И молись, чтобы я быстро закончила». Она, конечно же, ничего не слышала. Во сне вообще сложно что-то уловить. Раньше я попыталась бы договориться. Изматывающее и дорогое занятие. Они то не слушали, то сразу звали на помощь, то называли суммы, которые Грайан с трудом добывал. Я поднялась и задержалась на девушке взглядом. В самом начале для усыпления понадобился бы чуть ли не весь мой резерв магии. А сейчас, при ощутимом присутствии в этом замке Адриана, я не затратила даже четверти. «Жаль терять такой ценный усилитель», — вздохнула я и вышла из темной кладовой. На кухню мне улыбнулся миленький посыльный. Повариха назвала меня Кэти и попросила отнести в прачечную ворох грязного тряпья, лежавшего в углу. Я сглотнула слюну от витающего в помещении запаха сырого мяса и взялась за работу. Моральные принципы не позволяли убивать и грабить. Грайан пару раз напоминал, что с помощью силы можно взять все, что только пожелаю, и это приемлемо для демонов. Я же решила добиваться всего честным путем, потому приходилось терпеть некоторые ужимки. «Эй, ты куда?» — окликнула меня в холле худощавая женщина, скорее всего, экономка. «Проход для прислуги там». «Простите», — попыталась имитировать я голос той самой Кэти и поспешила в указанном направлении. «Мне еще учиться и учиться. Если иллюзию удавалось накладывать без особого труда, то со звуком еще следовало поработать». Я отнесла корзину грязной одежды и притаилась в одной из многочисленных ниш этого замка. В отличие от моего родного дома, здесь весьма просто ориентироваться. Широкие проходы, нет бесконечных ответвлений и балконов, высокие узкие окна, через которые лилось много солнечного света. Картинные галереи радовали глаз. Застеленные темно-зелеными коврами полы вкупе с тяжелыми шторами в большинстве помещений придавали ощущение тихого умиротворения. Я провела взглядом прошедшую мимо служанку и выпустила сразу несколько искр. Мысленно слилась с ними. Направила их влево, добралась до тупика, вернулась обратно и через 15 минут поисков наткнулась на двух разговаривающих мужчин. Мысли сжались в крохотный комок и рассыпались. Я очнулась в той самой нише, откуда не выходила долгое время, и прижала руку к груди. Подавила любые эмоции. Сосредоточилась на магических искрах. «Не хочешь выпить?» — спросил мужчина и пригласил второго в библиотеку. Они зашли, я за ними. Пришлось взмыть к потолку, чтобы немного отвлечься и перестать так отчетливо их различать. Мне нужен только голос, лишь информация. А остальное? «Я планирую уехать после свадьбы», — сказал Адриан, и одна из четырех искорок сама упала на его плечо. «Ты знаешь, мне здесь больше не место». «А чего же?» — не согласился его собеседник и откупорил бутылку с янтарной жидкостью. «Я как раз хотел об этом поговорить». «Нет, Шиан, мое решение не изменилось». «Брат, рассуди сам. Из-за инцидента с какой-то демоницей бросить все и отказаться от трона? Бездна, да я ни за что бы так не поступил. Поэтому ты сейчас наследный», — заметной улыбкой в голосе произнес Адриан. Он отрицательно покачал головой в ответ на протянутый ему бокал. Подошел к креслу. Встал за него и положил руку на резную спинку. «На этом настаивает отец», — глухо сказал Шиан. «И мать, и остальные советники. Адриан, да я не гожусь на роль короля. Я старался, честно, мне не подходит. Подумай основательно над моим предложением, будь так добр. Эти ужимки, совещания, законы, малые и большие советы, необходимость принимать людей, выслушивать их проблемы». Он приблизился к своему брату и опустил ладонь на плечо, придавив мою искорку. Я поморщилась и настроилась на остальные три. «Беата будет рада такому повороту событий, поверь мне». «Я решение не поменяю», — покачал головой Адриан и отступил к двери. Мне удалось разрешить конфликт, созданный по моей вине, однако это ничего не значит. Учись, Шиан, сделай так, чтобы я тобой гордился. Брат, учись. Остался непреклонен мужчина и вышел из помещения. Мне пришлось оставить искорки в библиотеке, понаблюдать. Новый наследный принц был очень похож на своего старшего брата. Волосы, правда, короче, да ростом он выше. Взгляд другой, не такой пронзительный и тяжелый. Брови почти не хмурились, а губы... «Ты почему здесь прячешься?» Прямо передо мной стоял Адриан. «Не перед моими искорками, которыми можно видеть и слышать на большом расстоянии, а перед настоящей мной, в той самой нише». Я на мгновение стушевалась. Подумала, что смотрит пристально, потому что узнал. Но не мог. Иллюзия по-прежнему держалась, а мое лицо сейчас было как у служанки, мирно спящей в кладовой. «Простите», — тихо-тихо прошептала я и поклонилась. Подобрала юбку, двинулась влево, стараясь обойти мужчину по большой дуге, и уже вновь сосредоточилась на искрах. А в библиотеке царила тишина. Шен стоял возле окна и задумчиво смотрел вдаль. Он недовольно покачал головой и, обернувшись на шум, тут же изменился в лице. Но едва я собралась рассмотреть причину такой реакции, как оказалась прижатой к стене. «Здравствуй, принцесса!» — зло процедил Адриан и, обнажив меч, отошел. Остриё коснулось моей груди, там, где билось сердце. На мой вопросительный взгляд мужчина недобро ухмыльнулся. «Запах! Тебя выдал запах!» «Не понимаю, о чем вы?» Придала я голосу дрожи, собираясь играть всё ту же служанку Кэти, робкую и услужливую. «Господин, я сделала что-то не так?» «О, да!» — оскалился райсанец. «Простите, я не хотела, только не наказывайте. Часто заморгала я, будто вот-вот заплачу». «Принцесса, можешь не пытаться. Не поверил в мою игру мужчина. Я твой запах ни с чем не спутаю. Да, лицо другое, но глаза...» Я посмотрела на Адриана в упор. Он прав, изменить цвет мне никогда не удавалось. Как бы я ни старалась, именно их в моей внешности не получалось замаскировать. Теперь же обнаружилось, что вдобавок нужно поработать с запахом, не только со звуком. На скулах принца играли желваки. Он по-прежнему прижимал остриё меча к моей груди, не сокращая расстояние. Дернулся раз вперед, будто поддался мимолетному желанию, но тут же вытянул руку, отступив еще дальше. Так как моя маскировка не сработала, я отодвинула от себя оружие тыльной стороной ладони, но Адриан тут же вернул его на место. На платье получился небольшой надрез. Серая ткань окрасилась в бордовый. «Ну вот», — огорчилась я и ощутила прикосновение стали к подбородку. Мужчина тем же мечом приподнял мою голову, заставив посмотреть на него. На этот раз нацелил остриё на горло. Не угрожал, но таким образом держал дистанцию. «Зачем? Я уж точно не собиралась на него бросаться». Разглядывала лицо, запоминала новые морщинки на лбу и вокруг глаз, заметила несколько шрамов на шее и ухе. Наша встреча не вызвала никаких эмоций. Всего лишь человек, смертный, неровня. Смелый, умеющий поддержать и приободрить, вдохновляющий на невообразимые. «Что тебе от меня нужно?» — напряженно спросил Адриан. «Не от тебя. Тогда зачем ты здесь?» Я помедлила с ответом. Неотрывно смотрела на мужчину, с грустью понимая, что некоторых моментов не вернуть. Не хотелось ранить или калечить принца, причинять ему нестерпимую боль, но ситуация обязывала. «Кого собралась захватить на этот раз?» — затаённой злостью спросил Адриан. «Молись, чтобы не тебя!» Хищно улыбнулась я и, немного подавшись влево, двинулась вперед. Металл зазвучал от соприкосновения с кожей. Он разрезал плоть. По шее и ключице покатилась теплая капля. Запахло моей кровью. Глаза принца расширились, однако мужчина не шелохнулся, лишь кадык дернулся вниз. «Адриан?» — вдребезги разбил этот напряженный момент чужой женский голос. «Что здесь происходит? Стража?» «Нет», — выставил райсанец руку. «Беата, ступай к себе, и я разберусь». Мой взгляд медленно скользнул от мужчины к девушке, застывшей в конце широкого коридора. «Это она!» Собранные в высокую прическу каштановые волосы. Тонкая светлая кожа, не знавшая солнца. Большие коре глаза, в которых теперь не появилось ужаса от вида. «Точно, я ведь сейчас служанка». И свита из двух придворных дам, стоявших чуть поотдаль от... «Жены принца?» «Беата, прошу», — мягче сказал Адриан, и я сжала кулаки. Едва не ринулась к девушке. Мысленно разорвала ее в клочья, но вовремя опомнилась и отвернулась. Застучали каблучки. В носу защекотала от оставленного ею приторного запаха лаванды, который раньше мне даже нравился. «Симпатичная!» — натянуто улыбнулась я, в то время как принц вновь увеличил между нами расстояние. Он пропустил мое замечание мимо ушей, вновь наставил на меня меч, но повернул голову на звук приближающихся шагов и поморщился. Четверо стражников обступили меня с двух сторон. Адриан не помогал, но и не противился. На вопрос, почему меня нужно задержать, растерянно моргнул и вновь встретился со мной взглядом. «Я украла карманные часы», — сказала виновата и мысленно усмехнулась. «Я больше так не буду, только не забирайте». «Нет, зачем?» Стражники повели меня по коридору. Мы свернули за поворотом вправо и вскоре добрались до лестницы. Я позволила довести себя до здания казарм и лишь там воспользовалась силой, которая отбросила стражников к стенам. Моя внешность изменилась. Иллюзия теперь превратила меня в мужчину в кожаных доспехах, который якобы прибежал к ним на помощь. Еще пара минут актерской игры, а также попыток найти беглянку, и я выбралась из замка, в котором жил король самого большого человеческого государства — Райсана. Удивительное дело. Второй раз я пробралась внутрь, а встретилась с теми же людьми — Адриан и Беата. От мысли о последней накатило раздражение, беспричинное, сильное, готовое вот-вот понестись кровью и стать причиной моей несдержанности. Наверное, именно из-за девушки и нежелания совершать необдуманные поступки я позволила стражникам овести себя. Не закончила начатое. Отступила, не совершив последний шаг, отделяющий меня от горькой правды. Широкий шаг через улицу. Привкус горечи на языке. Путаница в мыслях и желание бежать то ли прочь, то ли обратно. «Ой!» — вывел из раздумий врезавшийся мне в спину мальчик. Он упал. По мостовой поскакали красные яблоки, градом вывалившиеся из его мешка. Я начала собирать фрукты, только сейчас вспомнив об оставленной в кладовой служанке, а также о своей корзине. Придется вернуться. «Спасибо!» — вскоре сказал лохматый мальчишка с испачканным носом. «Дети! Они почему-то вызывали во мне самые светлые чувства». При виде маленького ребенка тянуло подойти, присесть рядом на корточки, погладить щечку и подарить конфетку или тоже яблоко. С более взрослыми хотелось немного пообщаться. И я не понимала, откуда во мне такое отношение к ним. И крайне сложно было ему противиться. Первое время мне удавалось сдерживаться от своих порывов, но потом я решила, что не стоит противиться тому, что доставляло настоящее, чистое, неоснованное на чужих страданиях удовольствие. «Ах ты, паршивец!» крикнул мужчина на всю улицу, появившись из-за поворота. «Иди сюда, мелкий засранец!» Он подлетел к ребенку, схватил мешок с яблоками, вцепился в ухо мальчика, отчего тот запищал от боли, и потащил за собой. «Они случайно рассыпались. Я не виноват. Папа, не надо. О, честно, не виноват я!» Внутри всколыхнулась волна силы. Я медленно поднялась, неотрывно следя за мужчиной. Без долгих раздумий последовала за ними. Шагала, не обращая внимания на прохожих, крики зазывал возле небольшого рынка и устремленные на меня взгляды. Сейчас я явно выделялась среди людей, но это не имело значения. «Давно не порол тебя?» — доносились до меня обрывки фраз отца, который не скупился на бранные слова. «Сейчас наверстаем упущенное». «Подзатыльник». Я заскрежетала зубами от удара ладонью по мягкому месту, после чего человек в красках расписал, как приложит туда же ремнем. Появилось покалывание по всему телу. Однако я была уравновешена, не спешила, наблюдала, продолжала идти за ними по пятам и накапливать злость по отношению к такому ужасному родителю. А едва те скрылись на втором этаже деревянного дома, поднялась по скрипучей лестнице. Я приблизилась к нужной двери, постучала. «Что надо?» — распахнул ее мужчина. В меня дохнуло перегаром, в глазах защипало от тянущегося из небольшой комнатки кислого запаха. Изнутри послышался плач. Он-то и подтолкнул на дальнейшее действие. Я потеснила человека и без спроса вошла внутрь. Осмотрелась. На узкой кровати валялось скомканное грязное покрывало. Над потолком виднелась щель. Единственный шкаф доживал свой век и обещал в ближайшее время развалиться. А в углу, на груди тряпья, сидел тот самый мальчик, поджав ноги под себя. Мужчина вдруг шлепнул меня по мягкому месту. Причмокнул, заулыбался. «Пришла позабавиться, красивая». Видно, неверно определил мои намерения, ведь в следующий миг уже шипел от боли, так как я вывернула ему руку. Мальчик всхлипнул громче, и сердце облилось кровью. Единственным желанием стало защитить его. Но вместо того, чтобы обрадоваться появившейся подмоге, ребенок еще больше испугался и даже бросился мне в ноги. «Пожалуйста, у меня больше никого нет», — причитал он. «Не надо, тетенька, прошу. Да, он пьяница, но хороший. Пока мама была жива, работал в прачечной, а потом сильно запил». «Не волнуйся», — улыбнулась я мальчику и положила ладонь на его щеку. Он дернулся, как от удара, но быстро успокоился. Зеленые глаза посмотрели на меня с затаенной надеждой. От этого взгляда я едва не растаяла, как лед под раскаленным солнцем. «Ах ты, стерва!» — воскликнул поднявшийся мужчина, но я придавила его к полу потоком силы. Мальчик вздрогнул от стона отца, однако я не позволила к нему повернуться. Да, желала поквитаться с родителем, посмевшим поднять руку на ребенка. Сдержалась. «Выйди за дверь, мне нужно поговорить с твоим папой». «А вы не сделаете ему больно?» «Что ты?» — погладила я его по взлохмаченным волосам. «Не беспокойся, все будет хорошо». Он доверчиво кивнул. Шмыгнув носом, посмотрел на мужчину и направился к выходу. Хлопок, и обстановка в комнате изменилась. Мое радушие превратилось в гнев. Я возвысилась над жалким человеком и добавила еще силы, отчего тот протяжно застонал. «Итак», — сказала и отыскала глазами свободный стул. Правда, не села на него, посчитав, что тот в состоянии вот-вот развалиться. «Что тебе от меня нужно, демонское отродье?» — задыхаясь, процедил мужчина. Под моим воздействием корячился на полу. То краснел, то синел, то становился белым. А я по-прежнему стояла над ним и не представляла, как поступить. Самый простой вариант — убить. Тогда ребенку станет проще. Без отца над ним никто не будет издеваться. Но и оставлять дитя без родителя — не лучший вариант. Себе взять мальчика я не могу. Возможно, хочу, но такой поступок будет означать мое неумение решать проблемы. Я собралась прибавить силы и надавить так, чтобы у мужчины от боли заискрило в глазах, но вместо этого отпустила. Он подскочил на ноги, оскалился. Миг, и взгляд его прояснился, будто он мгновенно протрезвел. Человек рухнул передо мной на колени и склонил голову, едва не сотрясаясь. Агрессия порождает агрессию. Сила, как мне казалось когда-то, вызывает уважение. Страх, произнесла я отстраненно. Итог применения силы — страх. От подобных эмоций всегда веяло гнилью. Меня воротило, стоило заметить в чьих-то глазах зарождающийся ужас, однако примера другого пути воздействия в моем окружении не было, а сейчас я отчетливо поняла свое отношение ко всему этому. Поэтому протянула руку. Вдруг удастся заменить неугодную мне эмоцию на другую. Я помогла подняться ничего не понимающему мужчине, пригласила сесть на хлипкий стул. Человек не противился, опасливо выполнял. «Обычно боятся те, у кого есть что терять», — сказала я, рассматривая небритого райсанца. «Одежда грязная, волосы немытые, ногти поломаны, не стрижены. Мне редко доводилось общаться с отребьем. В любой другой ситуации я даже не приблизилась бы к нему, не желая убивать свой нюх разящим от него запахом пота и перегара. Так что же ты боишься потерять, человек?» Мужчина не сразу понял мой вопрос. Он несколько минут молчал, то взирал на меня с ужасом, то косил взгляд на дверь. «Я жду». «Жизнь», — выпалил тот, опасаясь моего гнева. «И что есть такого ценного в твоей жизни, что ты не хочешь ее разменивать на смерть?» Блеклые зеленые глаза смотрели на меня с недоумением. Мужчина не отвечал. Был озадачен. «Как тебя зовут?» — решила я зайти с другой стороны. «Кларк. Мое же имя Саани Рейсе». «Та самая?» — увеличились его глаза до размеров золотых монет. «Та самая», — подтвердила я, наблюдая за быстро сменяющимися эмоциями на лице мужчины. Он побледнел. Пальцы впились в давно раскрошившийся край стула. Губы посинели, а зубы тихо-тихо застучали. «Вижу, ты заведомо знаком со мной, Кларк. Однако я не собираюсь тебя убивать, пить твою кровь, ломать шею или делать все то, что принято рассказывать обо мне в Райсане». Человек передернул плечами, сглотнул. «Но вернемся к моему вопросу. Что же есть такого важного в твоей жизни, отчего ты не хочешь ее потерять?» «Сын», — выдал он. «Хорошо, но раз мальчик очень значим для тебя, почему ты с ним так обращаешься?» «Извините, исправлюсь». Слабо верилось в его честность. Возможно, в моем присутствии и с выветрившимся алкоголем он говорил от чистого сердца. Однако что помешает ему снова выпить и начать издеваться над ребенком? Никто не меняется в одночасье. Нужно подтолкнуть. Но как? Я смежила веки. С пальцев сорвалось несколько искорок лунного света. Они устремились к Кларку и, на миг замерев у его висков, впитались кожей, а дальше проникли в мозг. Человек вздрогнул. Его дыхание участилось. Глаза вновь стали большими, но теперь не от ужаса, а от удивления. Он смотрел в сторону от меня и не мог поверить в увиденное. «Хельга», — прошептал мужчина и протянул вперед руку. «Любовь моя!» Очередной вид иллюзий. Я не представляла, как выглядит женщина и какие между ними были отношения. В который раз действовала по наитию, предполагая, что могу не только менять свой облик, но и заставлять других видеть то, что мне нужно. Я не знала звучания ее голоса и слов, которые могли бы повлиять на человека, потому просто отправила нужный мне посыл. Волосы мужчины на миг покрылись искорками. Кларк же неотрывно смотрел на скрытую от моих глаз любимую и внимательно слушал. Его губы дрожали. Он жмурился, чувствуя сожаление. Видимо, слышал то, что втайне хотел услышать, осознавал то, что долгое время не хотел принимать. «Прости!» — едва не зарыдал Райсанец и упал на колени. Попытался схватить Хельгу за руку, хотя бы дотронуться до нее. Превратился из отвратительного пьяницы в человека, потерявшего не просто дорогую сердцу женщину, а само желание жить. Словно мир без нее померк. Будто пропала необходимость двигаться вперед, а боль утраты приглушалась только выпивкой. Я смотрела на Кларка со стороны, продолжала искра за искрой посылать к нему магию, подталкивая к нужному мне результату. Смерть близких — огромная потеря. С ней не справился даже Алгор, не говоря уже об этом слабом человеке. Один стал демоном-тираном, а другой — пьяницей. Можно ли им помочь? Нужно ли протягивать руку, если они сами не хотят подниматься с колен и бороться со своим горем, а погружаются в него и делают причиной всех своих отвратительных поступков? «Извини, дорогая, я исправлюсь», — горячо шептал мужчина, поддаваясь уговорам своего видения. «Позабочусь о Рике, снова найду работу и отремонтирую жилье. Нет, найду новое». На щеках Кларка блеснула слеза. Я сложила руки перед собой в замок и развеяла магию, возвращая Райсанца в унылую реальность, где больше нет любимой женщины. «Нет, Хельга!» — крикнул тот и пополз на коленях вперед, едва не падая на пол. Повеяло грустью. Я вздохнула, подошла к человеку и снова протянула ему руку, чтобы помочь встать. «Надеюсь, в следующий раз ты проявишь большее гостеприимство по отношению к дочери младшего бога», произнесла я снисходительно и с толикой теплоты, словно общалась сейчас с непослушным сыном, разочаровавшим мать. «И не опозоришь имя Хельги?» «Да, конечно», — с воодушевлением сказал Кларк. «Все же я до конца не верила в успех своего магического воздействия, уходила, ощущая привкус недосказанности». Плохо постаралась, могла бы лучше, должна была поступить так, как обычно делали демоны, унизить, вывернуть наизнанку, заставить. И тогда все мои приказы исполнялись бы беспрекословно. А здесь приходилось балансировать, основываясь на чем-то другом, хрупком и ненадежном, вере и желании не подвести. На посаженных в неблагоприятную почву зернах уважения.